А вот птицам карлик почему-то понравился. Они и раньше часто видали в лесу, как он плясал, подобно эльфу, гоняясь за подхваченными ветром листьями или же, свернувшись клубочком где-нибудь в дупле старого дуба, делил с белками собранные им орехи. И они ничуть не возмущались его безобразием. Ведь и соловей, который по вечерам пел в апельсиновых рощах так сладко, что даже луна иной раз склоняла свой лик, чтобы послушать его, был невеликий красавец. К тому же мальчик был добр к ним, и в жестокую зимнюю стужу, когда на деревьях нет ягод, и земля становится тверда, как железо, а волки подходят в поисках пищи к самым городским воротам, он никогда не забывал о них и всегда бросал им черные крошки от своего ломтя и делил с ними свой завтрак, как бы он ни был скуден. И птицы порхали вокруг него, задевая крылышками его щеки и щебетали между собою. И маленький карлик был так счастлив, что не мог удержаться, и похвастался перед ними пышную белую розой, сказав, что эту розу подарила ему сама инфанта, потому что она любит его. Птицы не поняли ни слова. Но это не беда, потому что они с задумчивым видом склонили головки на бок. А это все равно, что понимать. Да к тому же много легче. Цветам, однако, очень не понравилось поведение птиц. Это только показывает, какими вульгарными становятся те, кто все время летает и бегает. Хорошо воспитанные создания, вроде нас, всегда стоят на одном месте. Кто видел, чтобы мы метались взад и вперед по дорожкам или же скакали, как безумные по траве, в погоне за какой-нибудь стрекозой? Когда мы испытываем потребность в перемене воздуха, мы посылаем за садовником, и он пересаживает нас на другую клумбу. Это прилично, это вполне комильфо. Но птицы не ценят покоя. У птиц даже нет постоянного адреса. Цветы вздернули носики, приняли высокомерный вид и были очень довольны, когда немного погодя маленький карлик встал с травы и заковылял к дворцовой террасе. Право же, его следовало бы запереть до конца жизни. Вы только посмотрите, какой у него горб на спине, а ноги какие кривые. А маленький карлик страшно любил птиц и находил, что цветы – самое удивительное, что только есть на свете, конечно, за исключением инфанты. Но ведь инфанта дала ему дивную белую розу, и она любит его, а это другое дело. Как ему хотелось быть опять вместе с ней. Она посадила бы его по правую руку от себя и улыбалась бы ему. И он никогда больше не ушел бы от нее, а сделал бы ее своим товарищем и научил бы ее всяким восхитительным штучкам. Ибо хотя он никогда раньше не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей. Он умел, например, делать из тростника крохотные клетки для кузнечиков, чтобы они сидели и пели там, и превращать суставчатый длинный бамбук в такую свирель, которой заслушался бы сам Пан. Он умел подражать птичьим голосам и мог позвать скворца с верхушки дерева и цаплю с болота. Он знал, какое животное какие оставляет за собою следы, и умел выследить зайца по легким отпечаткам его лапок и кабана по растоптанным листьям. Ему были знакомы все пляски людей, живущих среди природы, и бешеный танец осени в одежде из багряницы, и легкая пляска в васильковых сандалиях среди спелых хлебов, и танец зимы с венками сверкающего белого снега, и вешняя пляска в цветущих фруктовых садах. Они, наверное, понравились бы инфанте. Да, она обязательно должна прийти к нему в лес, поиграть вместе с ним. Он уступит ей свою постельку, а сам будет сторожить за окном до рассвета, чтобы ее не обидели дикие зубры, не подкрались бы слишком близко к хижине, отощавшие с голоду волки. А на рассвете он постучится в ставни и разбудит ее, и вместе они пойдут в лес и будут плясать целый день. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии, которые так же красивы, как те белые ягоды, что нашиты у нее на платье. А если ей надоест это ожерелье, она может его бросить, и он найдет ей другое. Он будет приносить ей чашечки от желудей и покрытые росой анемоны и крохотных светлячков, которые будут искриться, как звезды, в бледном золоте ее волос.